Глава 21. Ночные гости. «Я не уполномочен это обсуждать», — ответил агент Смит. «Тогда прощай, платформу я и без тебя заберу». Иштар быстренько постучал изящным пальчиком по виску. «Пошел он нахер, вот это будет самый правильный ответ. Чего я теряю, вырежу эту пластину и выкину. В случае чего у меня есть белая жемчужина. Интересно, знает ли о ней агент Смит? Ха-ха, неплохой аванс мне выдал Тибериус», — подумал Иштар. «Какие же вы идиоты!» — обрадовалась нимфа. «Что вы мне сделаете?» «Ничего!» В голове опять назойливо повторился вызов. «Смит, ну сейчас ты получишь!» «Чего тебе еще?» — резко спросила она. Два ее спутника тупо улыбались, кивая всем проходящим мимо. Люди с подозрением смотрели на троицу. «Скоро все так будете улыбаться», — решила хищница. «Мы не договорили, Иштар», — разливаясь патокой, пропел агент Смит. «Слушай меня, я скажу один раз. Если тебя не устраивает, скажи «прощай» платформе. Сунешься, я весь заповедник тебе в город приведу. Всем вам пиздец придет. Платформа будет моей, я так решила. Ты мне еще дашь 10 ликвидаторов для охраны, которые я перепрограммирую сама. А чтобы я смогла это сделать, ты пришлешь сюда капсулу с автодоком. Я хочу иметь 25 хромосом, как лесник со своими шлюхами. Все должно пройти в автоматическом режиме. Я должна научиться читать по-вашему. Это первое. Второе. Раз в месяц, скажем, ты будешь мне поставлять по 20... Нет, 30 человек в качестве моих подданных. Не самой же мне по магазинам ходить. И третье. Говори, что 17-й не так, и почему ты так рвешься, чтобы быстрее ее освободить. Начинаем с третьего». «Согласен на все». «Это еще не все, но я подумаю, чем ты можешь мне быть полезен в дальнейшем. И чтобы сразу предостеречь тебя от необдуманных поступков, скажу, что Тибериус выдал мне в качестве аванса белую жемчужину. Убить меня не получится. А теперь говори». «В подвале 17-й платформы находится один очень важный объект», — вздохнул агент Смит. «Ну, смелее, не испытывай мое терпение. Вырежу пластину и больше не дозвонишься», — угрожающе прошипел Иштар. «Я беру на себя такую ответственность, доверяясь тебе. У меня могут быть крупные неприятности», — умоляюще прошептал внешник. «Они будут еще крупнее, когда этот объект я разберу на винтики», — напомнил Иштар. 17-я платформа используется как станция выращивания клонов», — выпалил агент Смит. «Там тела иммунных получают те пресловутые две пары хромосом. Затем по мере созревания мы получаем чистые органы, идеально подходящие для пересадки, с вашей жизнестойкостью и регенерацией. После долгих экспериментов выяснилось, что все гибриды зараженными не актуальны. Мы остановились на клонах. Под твоими ногами 1000 автодоков, в них находятся клоны. В любом из них можно исправить себе ДНК». «Что изменилось? Вы и раньше вырезали органы». «Многое. Если тело иммунного поднять до наших критериев с измененной ДНК, то, во-первых, не происходит отторжения, которое случалось в одном случае из 7. Во-вторых, с пересадкой таких органов, как сердце, мы уже добились в одном случае из 38 пересадок возникновения дара у реципиента». «Погоди, погоди. Вы пересадили вместе с сердцем дар?» — обалдел Иштар. «Охренеть! Какой?» «Только не смейся, пациент научился кипятить воду». «Эдак недолго и до серьезных даров добраться». Смутное сомнение мелькнуло у Иштар по поводу приглашения изменить свою цепочку ДНК в капсуле. «Все может быть. Теперь ты понимаешь, на чем сидят эти мудаки. Мы не можем ни разбомбить их, ни потравить газом. Нет гарантии, что это никак не отразится на клонах. Поэтому было решено послать на 17-ю тебя. Клонам необходимо менять расходники раз в год. У них заканчивается питательный раствор. Необходим доступ к ним команде медиков. А здесь, сама понимаешь, такая шляпа приключилась. «У тебя есть неделя, но не больше, после чего мы потеряем 1000 клонов. Но не это самое страшное. Мы потеряем 6 лет. Им всем по 6 лет, они зреют до 15, после чего считаются пригодными для трансплантации». «И где они находятся?» Спросила Иштар, пораженная признанием внешника. Она заставила его показать свое слабое место. «В подвале, в центре». «Там же нет ничего, одна стена». «Там есть двери, но они открываются только нам. Важен набор хромосом». «Так-так, это будет моей гарантией, что ты не кинешь меня. Я сделаю, как ты хочешь, а ты отдашь мне 17-ю со всеми потрохами. Я буду жить в комплексе, и если ты вдруг забудешь о том, что обещал, то уже своих ненаглядных клонов никогда не увидишь». «Хорошо, согласен», — вздохнул агент Смит. «Еще бы. Так что там 61-й?» — спросила Иштар, начиная осознавать свое нынешнее положение. «Тебе надо заставить дежурную смену разминировать портал и подать сигнал мне. Я впущу к тебе бригаду зачистки». «Звучит угрожающе. Кого? Ликвидаторов?» «Зачем так радикально? Сотни муров и 6 наших медиков. Если разобраться, то воевать там не с кем. По нашим данным, они хотели смастерить водородную бомбу, но не вышло», — усмехнулся агент Смит. «Жду от тебя ответа». «Жди». Иштар отключилась и посмотрела на своих охранников. Резвый ничего, так мускулистый, я бы даже сказала жилистый. Наверное, выносливый. Так, сейчас не об этом, сперва о делах. «Скучаете?» Она спросила Резвого и Арнольда, и те сразу же оттаяли и приобрели осмысленный взгляд. «Чего это меня шатает?» Резвый схватился за голову. «Кружится?» «Съел, может, чего?» Поинтересовался Арнольд. «Резвый, где у вас тут командный пункт? Я не прочь взглянуть на него, если это возможно». «Для вас, Иштар, хоть звезду с неба», — кокетливо произнес Резвый. «Вот подхалим», — улыбнулась Иштар. Арнольд, не понимая, вопросительно посмотрел на свою хозяйку. Она успокоила его одним взглядом. Гиганта нимфа обратила в свою веру совершенно незаметно для него. Он был готов на все ради того, чтобы его госпожа была счастлива и подарила ему улыбку. Резвый тоже уже был на коротком поводке. Иштар получила от Ули уникальный дар, и даже дело было не в том, что он двойной. Она изначально стала сильнейшей нимфой, а проглотив белую, сама усилила себе дар практически до бесконечности. Ее обещание поднять всю 5-ю платформу вместе со всем зверинцем на ней не было пустой угрозой. Но, как и любая нимфа, она могла взять под контроль только при визуальном или акустическом контакте. Находясь в комплексе, она могла обратить свою веру всех, кто ее услышит по громкой связи, но сделать этого не могла. Все из-за команды этого мужлана, называющего себя лесником, и его сучек вместе с противным старикашкой. Попугай был тому реальным подтверждением. Она выяснила у кобры, что Лиана еще одна из жен этого. Но он все же ничего, но не в ее вкусе. Короче, Лиана была с имплантом внешников и в экзоскелете. И Галатея не знала того, что чары нимфы на внешников не действуют. И вот результат. Попугай с ее острова живет теперь на плече папаши Каца. Она не могла сейчас брать под контроль комплекс. Иначе эти 4 сделают из нее бифштекс. Сперва надо убить их. Иштар перебирала в уме способы умерщвления, пока они шли сюда, и остановилась на отравлении. Но коли агент Смит был так настойчив, то придется делегировать эту задачу мурам. Вот пусть они и займутся ими. Если у них получится убить лесника, то дальше она уже не будет скрываться и быстро разберется с остальными, тем более добро получено. Было еще одно ограничение, присуще столь редкому дару нимфы. Она не могла взять человека под контроль, находящегося в стрессовой ситуации. При тяжелом ранении, когда отрывает руку или ногу, человек находился в шоке, который ничем не пробивался, или в пылу атаки, накачанный адреналином, что бьет фонтаном из ушей. Поэтому брать под контроль следовало исподволь, не возбуждая клиента или внезапно, пока он теплый. Зато уж потом снять его с крючка может только чудо. Иштар уже видела подобное, когда проявлялись глубоко засевшие в мозгу инстинкты, заставившие человека ослушаться ее. Такого всегда можно убить, приказав другим. Что касается Арнольда, то его уже не снимет никакая сила. Он был привязан к нимфе насмерть. Здесь сыграла роль и душевное состояние самого гиганта, и его недоразвитость. Незаметно для себя она оказалась в командном центре. Резвый расстарался и договорился с дежурной сменой. Их пустили неохотно, но буквально через секунду лишь стоило Иштар улыбнуться, как все население командного центра скакало вокруг нее, пытаясь угодить ей. «Ого, сколько у вас мониторов здесь!» Иштар окинула взглядом три ряда больших панелей. «И что, так можно весь комплекс увидеть?» «Еще как, Иштар!» Подскочил к ней старшей смены. Что интересно, все стремились сделать приятные мамочки, но никто из них не ревновал друг друга. Ощущение такое, что здесь появилась королева муравейника, и все муравьи лезут из кожи вон. «Это первый этаж, площадь, порталы. Вот здесь второй, коридоры. При желании можно даже увидеть, что творится в отсеках». «Наверное, частенько подсматриваете», — погрозила она пальчиком старшему. «Ну что вы, Иштар, иногда и только за Анжеликой», — облизнулся старшей смены. Врать он сейчас не мог. Иштар могла отпустить его ненадолго, и тогда все ранее взятые под контроль приходили в себя и не помнили, где находились. «И что же у нее интересного в отсеке творится?» — игриво спросила нимфа. «Она принимает у себя мужчин, а она и еще две девушки, Марта и Фея». «Как романтично», — покачала головой Штар. «И сейчас тоже?» «Ага», — кивнул старший. «Покажи», — требовательно сказала нимфа. Старший, казалось бы, только этого и ждал. Он быстро набрал комбинацию кнопок, и на всех мониторах показался нестандартный отсек. У него был большой холл и несколько комнат. В самом холле стояли два дивана и несколько кресел, а также кушетка. На диване и в кресле сидели три красотки в неглиже, две беленьких и черные. Звука не было, поэтому о чем они говорили, Иштар не понимала. «Звука нет?» «Мы не разобрались, как включать звук», — пожал плечами старший. Дверь в отсек отворилась, и в холл вошли шестеро мужчин в крайне возбужденном состоянии. Двое набросились сразу на одну из блондинок и потащили ее на кушетку, по пути снимая те несчастные лоскуты, что еще остались на ней. Самый рослый подошел к брюнетке и отсыпал ей что-то на ладонь, видимо, плату. Брюнетка скользнула в одну из комнат, но вскоре показалась обратно полностью голая. На ней остались только туфли на высоких каблуках. В улье женщинам было намного легче поддерживать привлекательность и свежесть. Грудь четвертого размера задорно смотрела вверх, тело ее было подтянуто и не имело ни одной морщинки или складки, полные бедра, круглая попка. Красотка улыбнулась и тряхнула гривой пышных волос, затем призывно протянула руки к мужчине. Рослый мужик сразу подошел к ней и обнял ее за талию, слегка приподняв. Анжелика тут же подпрыгнула и обхватила его длинными ногами. Мужик, не мешкая, занес ее обратно в комнату, откуда она имела неосторожность выйти, и захлопнул за собой дверь. «Там нет камеры?» — спросила Иштар. «Там нет», — удрученно покачал головой старший. «Зато можно посмотреть, что они сделают с блондинками». Жара там уже шла в полный рост. Пятеро мужиков вплотную занялись двумя хрупкими и привлекательными девушками, не щадя их. Иштар невольно облизнулась и украдкой посмотрела на остальных. Они все не могли отвести взгляд от того, что творилось на экране. «Хорошо же они несут службу», — ухмыльнулась нимфа. Незаметно для всех она вздохнула и издала сладострастный стон. Старший вошел в раж и уже полез снимать штаны. Еще один маленький и невзрачный, но жутко прыткий, наглаживал себя в области паха. Его близко посаженные глаза с удивлением смотрели на узкую переносицу от возбуждения. Иштар поморщилась, это никак не входило в ее планы. «Еще несколько секунд, и они будут дрочить на экран. Такого приказа не было. Делом надо заниматься». «Выключил!» — властный голос прервал их похотливый сеанс. Присутствующих словно окатили холодной водой. Мониторы тут же погасли, руки безвольно повисли. Она посмотрела сквозь большие панорамные окна командного центра. На площади погас свет. И только четыре портала причудливо освещались в сумерках. Наступила ночь. Вовремя. «Забирай свою смену и иди к порталу, ведущему на 61-ю платформу. Мне нужно, чтобы вы быстро разминировали его и подали мне сигнал». Уже через минуту, высунув язык, шестеро служивых неслись к порталу. «Сегодня не ваш день», — подумала Иштар. «Сегодня вы уже не увидите девочек. Впрочем, вы их уже никогда не увидите. Этих трех шлюшек, пожалуй, оставлю пока в живых», — решила Иштар. «Они будут развлекать меня. Я даже театр с ними открою», — решила Иштар. Дежурная смена достигла портала и стала растаскивать тяжелые мешки с песком, делая себе проход. Работали они очень энергично, стараясь угодить Иштар. «Как бы не подорвались раньше времени», — подумала нимфа. Но нет, бойцы были грамотны и вскоре уже принялись за противотанковые мины. Двое копошились, ставшие на колени, остальные осторожно принимали мины и складывали их в 2 метрах от портала. Прошло еще несколько минут, и старший стал размахивать руками, давая понять, что работа сделана. «Агент Смит, это агент Иштар, у меня все готово, портал разминировали». «Принимайте гостей, они предупреждены вас не трогать, но лучше бы где-нибудь спрятаться на время. Шальные пули могут нам помешать, а мы нуждаемся еще в ваших услугах. Ведь это только первый этап в нашем списке», — застенчиво произнес агент Смит. «Уже. Запускай своих головорезов. Конец связи». Через мгновение подкова засветилась, и в апертуре портала показалась чья-то бородатая рожа. Этот гималайский медведь держал автомат, казавшийся спичкой в его лапах. Первым делом он от всей души врезал прикладом по благодушному лицу старшего дежурной смены. Проломив тому череп, он, не останавливаясь, сбил с ног хорошим пинком еще одного дежурного. Того, что собирался забрызгать своим стручком казенные краны. За бородачом показались не менее колоритные персонажи в количестве не менее сотни. Все они сгрудились на площади, слушая приказы первого мура. Тем временем за ними вылезли 6 внешников в скафандрах с пристегнутыми шлемами. Они деловито оттащили в сторону старшего смены и остальных. 2 внешников быстро соорудили блестящую металлическую платформу, больше похожую на переносной операционный стол, и ловко взгромоздили туда старшего. 2 других внешника раскрыли свои чемоданы и стали педантично раскладывать никелированные инструменты зловещего вида. Пилы, щипцы, огромные ножницы и ножи. Еще один внешник из пневматического пистолета быстренько вкатил каждому дежурному по дозе расслабляющего. Старшему прихватили запястья и лодыжки специальными браслетами и распороли одежду. Тут же под рукой хирургов возникли пустые пластиковые емкости. И началась операция. Занимались старшим не более 3 минут. Внешник, чем-то похожим на большой карандаш, проводил внутри дежурного, и в его руках оказывался очередной орган, ловко отделенный умелой рукой. У него вырезали глаза, какие-то железы, не говоря уже об внутренних органах. В конце сеанса он был похож на выпотрошенную воблу. 2 мура бесцеремонно взяли тело за руки и за ноги и отбросили подальше. Следующим на стол улегся невзрачный. «Резвый, погаси свет», — проворковала Иштар. «И дверь закрой». «Она на засове, госпожа, к нам никто не зайдет», — роняя слюни, сообщил Резвый. В темноте командного центра беззвучно стоял Арнольд, изображая собой колонну. «Тогда иди сюда, ты ведь тоже смотрел на девочек», — томно потянулась Иштар. «Да, госпожа», — прохрипел Резвый. «Тогда помоги мне снять скафандр. Вещь полезная, но совершенно неудобная. К тому же она скрывает мою прелестную фигуру. Кстати, как она тебе?» — спросила Иштар парня. «Она великолепна. У меня нет таких слов, чтобы описать ее. Ты как богиня, госпожа!» — Резвый перешел на «ты». «Почему как?» — игриво посмотрела на него Иштар. «Ты моя богиня!» Прошептал Резвый, целуя ее ступни, поднимаясь все выше и выше. Вот он уже добрался до колен, когда маленькая изящная ладошка остановила его. Иштар оглянулась и не нашла ничего лучшего, как усесться на панель управления комплексом, предварительно освободившись от ненужного сейчас белья. «А теперь вот так». Она ухватила его светлые волосы на затылке и ткнула носом себе между ног. «Покажи, как ты любишь свою богиню, резвый. А ты, Арнольд, подойди сюда. Смотри, как надо, мальчик. И запоминай, что нравится твоей хозяйке».